Глава 16. Конор. После звонка от Ома Конор поехал на пристань Хоторн. И там заметил его, стоявшего у своего грузовика и разговаривавшего со своей падчерицей Хантер. На ней была форма и бейсболка полиции штата Коннектикут. «Привет, рядовой Тайрон», — поздоровался Конор, подойдя к ним. «Привет», — ответила Хантер с серьезным лицом. «Что привело тебя сюда?» — поинтересовался он. «Детектив Миана искала меня», — сказала Хантер. «Я думала, что получу взбучку за то, что нарушила протокол, и рассказала Тому про желтый плод раньше, чем он получил эти новости от своего начальства». «Да, это не очень хорошо», — произнес Конор как можно строже. Он постарался не встречаться с Томом взглядом. Это было типично для Ридов — делиться с родственниками из правоохранительных органов деталями совместных расследований. «Знаю», — сказала Хантер. «Хорошо, что ты занимаешься этим делом», — добавил Конор. Она кивнула. «Большое спасибо, я рада находиться тут». Она бросила взгляд через дорогу и быстро отошла, как будто не хотела, чтобы кто-то видел, как она разговаривает с ними. Форд Интерцептор, за рулем которого сидела Джен Миана, въехал на стоянку. За ним следовали еще две полицейские машины. Она припарковалась и направилась к Конору с Томом. Одетая в синий брючный костюм, Джен выглядела элегантно и профессионально. «Так что там с запиской?» — спросила она. «Барт Данхэм говорит, что нашел ее, прилипший к корпусу его лодки. Сказал, что там была подпись Салли. Почему он не рассказал об этом, когда его допрашивали?» «Думаю, из-за потрясения от всего произошедшего. И он любитель рома. Кстати, записка в мусорном мешке с пустыми бутылками». «Понятно», — сказала Джен. «Значит, будем лазать по помойкам?» «Да, и я рад, что ты привезла подкрепление», — отметил Конор, наблюдая, как полицейские облачаются в белые защитные костюмы, бахилы и перчатки. Он взглянул на Тома. Его брат находился в море 3 дня подряд, и видок у него был еще тот. Братья Риды остались стоять с Джен, наблюдая за работой криминалистов. Полицейские оградили место происшествия желтой защитной лентой и направились в переулок, чтобы начать вытаскивать мешки с мусором из мусорного контейнера. Люди, идущие к своим лодкам и возвращавшиеся с них, увидели полицейские машины и собрались вокруг, чтобы узнать, что происходит. Хантер стояла перед желтой оградительной лентой и просила их проходить и не толпиться. Через несколько минут Том извинился и вернулся в свой офис. «Итак», — произнесла Джен, глядя на Конора. «Да». «Это мое расследование», — продолжила она. «А тебе надо найти пропавшую женщину». «Так вот, мне интересно, с чего это ты болтаешься у верфи со мной?» «Соскучился по тебе, Джен», — ответил Конор. «Теперь, когда мы перестали быть напарниками, я тебя больше не вижу». «Конечно, дело именно в этом», — усмехнулась она. «Ладно. Клэр Чейз и ее муж Гриффин воспользовались услугами Салли Бенсон для оформления своей кухни. И...» «Не знаю, но это интересное совпадение. Салли и Клэр обе стали жертвами насильственных преступлений в один и тот же день. И они были знакомы». «То есть кто-то организовал нападение на двух женщин?» — уточнила Джен. «Я бы хотел выяснить, есть ли между ними связь», — ответил Конор. «Ну, Дэн говорит, что Салли в ответе за взрыв на лодке. Она единственная, кто был внизу». «И что, она сделала это намеренно?» «Не знаю. Посмотрим, что будет в этой записке», — произнесла Джен. «Ей было наплевать, что на борту находилась вся семья? Двое ее детей?» «Я тебя понимаю», — сказала Джен. «Но мы встречали и более сумасшедших». «А что насчет Дэна?» — спросил Конор. «Кто сказал, что он говорит правду о том, что Салли находилась внизу? Может, это он сделал? Взорвал собственную лодку?» «Опять-таки, а как же дети? Неужели он смог бы так поступить с ними?» — удивилась Джен. «Думаешь, он пытался совершить семейное убийство?» Конор задумался. «А что насчет его первоначального заявления?» — задал он вопрос. «Когда сказал, что они добрались до нее?» — спросила Джен. «Его накачали наркотиками», — сказал Конор. Он не мог мыслить ясно, не понимал, что говорит. Что если... Он имел в виду, я добрался до нее. Что если он хотел убить свою жену, а не детей? «Верно», — кивнула Джен. «Он мог посадить Гвен и Чарли на тот плот, но с Чарли что-то случилось. Его унесло, он упал за борт. Дэн не предполагал, что это произойдет. Он не хотел, чтобы его дети погибли». Кусочки головоломки не сходились. Конору казалось, что взрыв для убийства жены — это довольно сложный способ, особенно когда ты и твои дети в зоне риска. И связь между Салли и Клэр по-прежнему не давала ему покоя. В этот момент один из офицеров в защитном костюме подошел к выходу из переулка и помахал рукой. Джен направилась к нему, Конор следом за ней. Они нырнули под сигнальную ленту и увидели 11 полиэтиленовых пакетов для мусора, разложенных в два ряда перед мусорным контейнером. Рядом стояли два офицера полиции штата. «Должно быть этот, детектив», — отчитался офицер Алан Уильямс и указал на мусорный мешок, набитый выброшенными бутылками. «Открывайте», — скомандовала Джен, и эксперт отдела криминалистики разрезал полиэтилен. Конор присел на корточке рядом с Джен. Он увидел кожуру от банана, корки от дыни, куриные косточки, скомканные бумажные полотенца, остатки нескольких выжатых лаймов, пивные банки и две пустые двухпинтовые бутылки рома «Маунт Гей». Все это было вымазано в кофейной гуще. «А вот и она», — сказала Джен. Конор тоже ее увидел. Мокрый клочок бумаги прилип к пустой бутылке. Один край был оторван, но он смог разглядеть кремовую бумагу, почерк едва различимый и размытый. «Можешь хоть что-нибудь разобрать?» — спросил Конор. «Нет», — ответила Джен, «но мы немедленно отправим записку в лабораторию, и я позабочусь, чтобы ты получил копию. Дашь мне знать, если...» После 3 лет работы напарниками Конор знал, что она собиралась сказать. «Конечно», — заверил он. «Я позвоню, если что-то в нашем расследовании укажет на твое». «Черт, Конор!» — сказала Джен. «Опять работаем вместе!»